17. Роза застелила огромный длинный стол черной скатертью, на которой была нарисована вся нечисть, какую только умудрились придумать когда-то люди. И вампиры, и ходячие мертвецы, и призраки, и убийцы из фильмов ужасов. «Спасибо, что помогаете девочке», — сказала Оля, ставя на стол огромную упаковку пластиковых стаканчиков, которая была похожа на падающую Пизанскую башню. «Мы со студсоветом не успеваем вообще ничего». «Без проблем», — откликнулась Аня, которая вешала на стену паутину и большие буквы, образовывавшие фразу «Какой твой любимый ужастик?» «Оля, а чё, куда проектор-то ставить?» — спросил какой-то парень из студсовета. «Вот там, за шторами, в то пространство. Девчонки, скажите, крутая идея разделить лофт на зоны и ужастики смотреть через проектор? Мы еще свет погасим, будут только вот такие ночники стоять». Оля выглядела уставшей и раздраженной, но все-таки довольной собой. Только благодаря ей эта вечеринка вообще состоится. Именно она собирала со всех деньги, договаривалась с лофтом, занималась едой и напитками. Остальные члены студсовета занимались оповещением студентов и продумыванием программы. «Во сколько приходить, кстати?» — спросила Аня. «К 9. Тебе что, пригласительный на почту не пришел? Вроде все рассылали. Рос, ты ведь будешь?» «Буду», — отозвалась она, выставляя на стол 10 бутылок Кока-Колы. «Только парочку занятий отведу. Какие ужастики планируются?» «Да разные, парочка старых, еще вроде несколько недавних. Но сами увидите, я за это не отвечала просто». Аня, наконец, справилась с гирляндой и подошла к подругам. «Митя мне перевел деньги за занятия», — сказала Роза нерешительно. Она долго думала, говорить подругам об этом или нет. «Да ладно!» — восхитилась Оля. — Прямо за все? Вы сколько часов отпахали? 8 точно. — Угу, я же ему еще свою ставку не говорил, ни в какую. А он все оплатил по средней. Очень приличная сумма получилась. — Какой он молодец! — кивнула Аня. — Это прямо заслуживает уважения. Мог просто шоколадкой обойтись. Мне неловко. — Почему? — Ну, девочки, ведь он только учится. Откуда у него такие деньги? Кажется, он не работает. Я знаю, что он из достаточно состоятельной семьи, но мне не хотелось ставить его в такое положение. Я просто от чистого сердца помогала. «Не придумывай», — сказала Оля, оглядывая лофт и пытаясь понять, все ли готово. «Ты понятия не имеешь, работает ли он. Если заплатила, значит, была возможность. Вряд ли это его последние деньги, и не жалей. Мужчин вообще жалеть не надо. А то кто подвиги будет совершать?» Какое-то неоднозначное высказывание. Ну ладно, зайдем с другой стороны. Ты бы так же сокрушалась, если бы он заплатил за продукты в магазине? Конечно, нет. Потому что это нормально — платить за то, что ты приобретаешь. У него есть руки, ноги и голова. Заработай 200 раз еще те деньги, которые перевел тебе за честно выполненную работу. Согласна, — сказала Аня. Нас вот что-то никто не жалеет, когда мы отдаем по десятке за окрашивание волос. Роза поджала губы. И все равно ей было неудобно. Казалось, что Митя наскребал последнее, лишь бы не быть в долгу. Или унижался перед родителями, выпрашивая у них. Вдруг ее взгляд упал на часы. «Тебе еще помощь нужна?» — спросила Роза у Оли. «У меня просто работа. Иди, ты мне очень помогла, спасибо». Уже дома Роза села за компьютер и стала звонить Сёме. Накопившаяся усталость билась у нее внутри только одной мыслью — о сне. Роза даже всерьез раздумывала над тем, чтобы все таки отказаться от Сёмы, но убежденность в том, что слово надо держать, победила. Она сделает для Люсиного брата все, что от нее зависит. Ребенок в конце концов, совсем не виноват в том, что она согласилась на то, что ее не устраивает, поэтому с ним она будет такой же, как и со всеми своими учениками. Камера включилась. Рядом с темноволосым мальчиком с выразительными голубыми глазами Роза увидела маму Люси. Долговязую женщину среднего возраста с неухоженными, вьющимися темными короткими волосами. И с таким же усталым взглядом, как и у Розы. «Роза, привет», — сказала Сёмина мама. «Здравствуйте». «В общем, хотела объяснить тебе, что у него западает. И ты, если что, не обращая внимания на его глазки, прикрикни. Он так лучше понимает». Роза кивала и с тоской посматривала на часы, пока Сёмина мама говорила. Наконец она отошла от экрана компьютера, но Роза поняла, что сидит она, судя по тени, на полу рядом, где-то в комнате. Сёма Розе понравился. Славный, улыбчивый мальчик, которого просто раньше не могли заинтересовать. Слушал он внимательно, постоянно задавал вопросы, на которые, видимо, учителя ему не отвечали. А когда непонятное становилось для него понятным и знакомым, он так улыбался, что Роза ловила себя на том, что этот парнишка ей западает в душу, как и любой ее ученик. И даже чувство раздражения по отношению к себе и Люсиной семье прошло. А потом в камере снова появилось лицо Сёминой мамы, и все то неприятное, что она чувствовала, вернулось к ней с новой силой. «Я тут послушала, Роза. Вроде ты хороший преподаватель. Мы тогда у тебя останемся. Когда следующее занятие? И лучше бы по два раза или три в неделю, чтобы прогресс был». Совершенно вымотанная этими иссушающими минутами с мамой Сёмы, Роза выключила компьютер и положила голову на руки. До следующего урока было еще полтора часа, а ей бы буквально полчасика подремать.